Между тем, 27 июня войско приблизилось к ханской столице Бахчисараю. Миних оставил большую часть войска с багажом, поручив начальство Шпигелю. Сам с другой частью обошел горы, и русские на рассвете были под самым городом. Татары не ждали этого и чрезвычайно удивились, увидавши там русских в такую пору. Они напали на донских казаков и на Владимирский пехотный полк, успели принудить податься назад и отняли одну пушку. Но когда подоспел генерал Лесли с 5 другими полками, татары тотчас бежали. Панический страх напал на всех жителей Бахчисарая. Они покинули свои дома, хватали с собой, что могли схватить, и бежали в горы. В Бахчисарае в то время было 2000 домов. Треть их принадлежала христианам греческого происхождения. Русские все сожгли. Красивый ханский дворец, состоявший из многих зданий и окруженный садами, был обращен в пепел. Сгорел дом иезуитский с библиотекой. Сами иезуиты заранее ушли из города. Расправившись с Бахчисараем, Миних 29 июня отвел свое войско на реку Альму. Туда прибыл и обоз, который шел с Минихом. На него нападали татары, но неудачно. 3 июля главнокомандующий отрядил генералов Измайлова и Магнуса Берона с 8000 солдат и 2000 казаков на Ак-Мечеть, ныне Симферополь, столицу Калги-Салтана и его Мурз. Русские не нашли ни души в городе. Еще за 2 дня жители ушли оттуда. Русские ограбили все, что могли найти, и сожгли весь город, имевший тогда 1800 деревянных домов. Миних намеревался идти на Кафу, самый богатый и многолюдный город на Черноморском побережье. Этому воспротивились на военном совете все генералы. Они представляли, что треть войска хворает, и многие до того ослабели, что не в состоянии далее двигаться. Между тем, на этом пути не представлялось впереди никаких надежд на доставку продовольствия людям и лошадям, так как татары, ожидая своих неприятелей, выжгли все окрестности Кафы на далекое пространство. Вдобавок усилилась жара. Миних должен был удержать свой воинственный задор и повернуть к Перекопу. Войско достигло Перекопа 17 июля и ко всеобщему удовольствию встретило генерала Аракчеева, который привез из Украины хлебные запасы, а с ним прибыли маркитанты и привезли большое количество вина и всякого съестного продовольствия. Итак, после многих трудов и лишений войско чувствовало изобилие. К умножению радости пришло известие, что генерал-лейтенант Леонтьев взял Кинбурн, не потерявший ни одного человека. Турки сдали его без боя и по капитуляции вышли из крепости в числе 2000. 250 христианских невольников, содержавшихся в крепости, получили свободу. Русские в Кинбурне нашли много скота и овец. Миних приказал взорвать порохом перекопские укрепления и 28 июля двинулся в Украину. Татары не беспокоили возвращавшееся русское войско. Генерал Леонтьев присоединился к главному войску. На берегу реки Самары Миних произвел смотр своему войску. Не было ни одного полка, где бы количество служащих достигало полного комплекта. В те времена полный комплект пехотного полка простирался до 1575 человек с включением офицеров, а комплект конного полка — 1231 человек. Налицо не оказалось теперь ни одного, где было бы более 600 человек. Между тем, достоверно было известно, что число убитых неприятелем не превышало 2000. Войско умолилось от болезней и лишений. Много содействовала этому медленность князя Трубецкого и неисправность комиссариата в доставке жизненных средств в пору. Но и сам фельдмаршал Миних обвинялся за то, что не жалел солдат своих, водил их во время летнего дневного зноя, не давал отдыха и слишком легко относился к недоставлению князем Трубецким продовольствия, надеясь кормить войско за счет неприятельской страны. Поход в Крым стоил России до 30 000 человек. Противник Миниха, принц Гессен-Гамбургский, восстановил против него генералов, а от последних ропот на фельдмаршала переходил к штаб и обер-офицерам и доходил даже до рядовых. По прибытии в Украину Миних в предупреждении татарских зимних набегов через лед Днепровский в Гетманщину и Слободскую Украину сделал распоряжение с первых заморозов рубить лед на реках и для этого употреблять солдат и сгонять народ. Это возбуждало ропот и между солдатами, и жителями сел, да и не доставало цели, потому что в феврале 1737 года татары через Днепр у Келеберды ворвались в Украину. Защищавший проход генерал Лесли был убит, и много офицеров взято в плен. Принц Гессен-Гамбургский не ограничился возбуждением против Миниха генералов его армии, а еще написал и послал на фельдмаршала донос герцогу Берону. И хотя Берон прислал этот донос самому Миниху, но при дворе он оставил неприятные впечатления. Этим не замедлили воспользоваться Миниховы недоброжелатели и завистники. Несмотря на то, что главный враг Миниха, обершталмейстер Левенвольд, умер, в самом кабинете желали унизить фельдмаршала. Решили подвергнуть в военном совете обсуждению поступки Миниха и указать причины большой потери войска. Председательством в этом совете принадлежало фельдмаршалу Ласси, который во время Минихова похода в Крым через Перекоп, осаждая полтора месяца Азов, принудил его к сдаче и потом шел на соединение с Минихом. Но узнавши, что Миних уже возвращается, сам повернул в Слободскую Украину. Теперь ему поручалось разбирать действия своего товарища, в последнее время приобревшего такую славу и значение, что становился выше его. Ласси отклонил от себя такое поручение. Никем другим не был он заменен, и так следствие над поступками Миниха не производилось, а императрица Анна не только не показала Миниху своего неблаговоления, но еще наградила его поместьями в Украине, находившимися в распоряжении покойного Вейсбаха. Весною 1737 года опять предпринят был поход против турок. Петербургское правительство заключило конвенцию с Венским двором о взаимном действии войск против турок. Произведен новый рекрутский набор — 40 тысяч человек. Сделано распоряжение об устройстве магазинов, а в Брянске положено было на верфи строить плоскодонные суда для спуска их на Днепр. В конце марта 1737 года генерал-фельдмаршал Миних дал ордер, чтобы все войско, которого число простиралось от 60 до 70 тысяч человек, было готово к походу через 24 часа по получению ордера. В начале апреля все вышли с квартир, где были на зиму поставлены. С конца апреля по 6 мая войско переправилось через Днепр в трех пунктах — у Переволочной, у Орлика и Кременчуга. 3 июня все отделы соединились на реке Омельнинке. С 25 июня по 2 июля армия переправилась через Буг. Желая скрыть свои настоящие намерения, Миних всем показывал вид, что направляется к Бендерам. Он таился даже от поляков, которые казались союзниками. Когда к генерал-фельдмаршалу приехал адъютант польского коронного гетмана Потоцкого, Миних, угощая его, предложил тост за счастливый успех русского оружия под Очаковым и в то же время, в виде особого к нему доверия, сообщил предположенный маршрут к Бендерам.